Я просчиталась. Меня не хватились ни через час, ни через два, когда вампир вошел в кабинет и позвал нас с лордом обедать, как ни странно, в кухню. Но и после обеда никто не вспомнил обо мне, а бывший советник опять забыл. Так что за ужином я подверглась тем же вопросам, что и за обедом. Кто я, откуда, давно ли работаю на Сора и долго ли еще пробуду в гостях. А отзовик, сидящий на жердочке возле очага, отвечал вместо меня. «Ваша внучка Лилиан Каваллада из главного королевского дворца меньше месяца, хотя, кажется, годы, и добавил вдруг неожиданно невероятное. Советник Воль обещал ей отпуск на сутки и один лишний час. Она хотела на два, но два слишком много». Услышав это, дрогнула. «А ведь точно, советник обещал. И, видимо, зря я все это время вспоминала стеклянные глаза принца и ругала спящего под иллюзией Сора. Но если я сама забыла, то как отзовик вспомнил за меня?» «Он читает мысли?» Решилась спросить после долгих раздумий. Каваллада был не особо разговорчив, вопросами сыпал от души, а отвечать не стремился. Вот и сейчас, держа в одной руке вилку, а во второй перо, он озвучил лишь одно слово. «Воспоминания». «Как интересно», — заметила я и подвинула тарелку с мясом, чтобы лорду было проще разрисовывать завитушками скатерть. Прихваченные из кабинета листы он уже извел, взялся за оставшиеся белые поверхности. «Хороший отзывик». «Хорошая девочка», — отозвалась птица, пристально вглядываясь в меня. «Измененного отравила, жену барса спасла». Стало ясно. Еще минута промедления, и эта пакость залезет любопытным клювом в мое детство, во времена юности и подземелья, или в недавней мысли о том, что Воль не хотел меня отпускать на оглашение результатов тура. И в то же время провел по всем темным коридорам дворца, словно не обществом моим наслаждался, а лазутчика-невидимку искал. Так что я поспешно закончила трапезу, натянула на плечи теплый волевский пиджак и указала в сторону окна. «Пойду перед поездкой прогуляюсь, свежим воздухом подышу, посмотрю на светляков. Они у вас так странно парами летают», — заметила, понаблюдав за голубыми огоньками по ту сторону цветного стекла. «Что-что?» — удивился лорд и даже рисовать перестал. «Пойдет вязнуть в топи, дышать разъедающим легкие туманом и отбиваться от мелких кровососов с фосфорицирующими глазами», — по-своему разъяснил мои слова отзовик. «Если выживет, попросит доставить себя домой». После запинки добавил он. «А, так это не светлячки?» — протянула я оторопело. «Нет», — ответил Каваллада. «Но если хочешь и их потравить, то есть покормить, — отозвалась металлическая зараза, — мы будем только за. Последний раз их подкармливала дочь милорда. Жаль, не всю себя отдала». «У меня еще и дочь была», — удивился советник, вновь принимаясь рисовать. «Была. Давно. Из-за нее вы и не помните ничего». И вот на этой, без преуменьшения, интригующей новости наше общение прервал здоровяк. Вампир был немного помят и основательно запылен. Обведя всех строгим взглядом, он хмуро сообщил: «Комнату я освободил, пыль вытер, кровать застелил. Подача воды в уборную под вопросом. Предлагаю в коридорную комнату расчистить путь. Что скажете?» «Давай хоть туда», — ответил отзовик. «Только сундуки укрепи. Если внучку милорда во время хождений прибьет, Воль тебе голову оторвет». Здоровяк хмыкнул и удалился укреплять сундуки. Бывший советник перевел заинтересованный взгляд со своих каракуль на меня. Долго смотрел, а затем все-таки решился спросить. «Грефран Воль?» «Нет», — ответила я, мысленно просчитывая, чем бы заткнуть летуна — поварёшкой или салфеткой в виде кляпа. «Да», — заверила птица и аккуратно по жердочке отступила от меня. Хорошо, ему давно пора остепениться и отогреться близ домашнего очага и жены. Порадовался Каваллада. Это вряд ли, сказала я и схватилась за поварёшку. Первым делом я агент, у которой муж есть, а мужчины нет. Ах ты! Отзовик лихо увернулся от орудия затыкания и стрелой вылетел из кухни. Скотина! Сделан по образу и подобию совы! Прозвучало в ответ, и дом лорда вновь погрузился в тишину. Ночь в 15-м герцогстве оказалась промозглой. В моей спальне растопили старинный камин, закрыли окна плотными шторами и постелили теплые шкуры на пол. Вампир сказал, чтобы я ноги не обморозила. Отзовик сказал, чтобы полы не мыть. Мол, клыкастый помощник лорда и так сундуками намаялся. Нет сил полы тряпкой натирать. Я не спорила и не просила о большем. Пройдясь от кухни до коридорной уборной, оценила массивность сундуков, высевшихся вдоль прохода, и посочувствовала помощнику лорда. А после мне хватило одного взгляда на стены спальни, чтобы понять, сундуками комната была забита до потолка, под которым имелся небольшой участок выцветшей росписи. Вот на этот участок я и смотрела, лежа в ожидании сна. А сон не шел. Дерзкий отзовик одной фразой вернул меня в прошлое, в объятия Ирдаса Ги, что стал центром моей жизни. Жаль, центром его жизни была работа. Мне стоило догадаться об этом, когда он признался, сколько золота заработал на раскрытых делах. Стал с упоением рассказывать о сложнейших расследованиях и о том, как он неделями без перерыва шел по затертым следам преступлений. Будучи с детства увлеченной ядами, экстремалкой, неоднократно ставившей пробу на себе, я уверилась, он такой же мастер дела. И представить не могла, что под личиной семьянина скрывается запойный трудоголик, не щадящий себя. Первые признаки пристрастия к работе появились, едва я облегчила его состояние. Путем проб и ошибок нашла снимающий боли состав. Оказалось, что корни древуна не терпят травли посредством зеленых ядовитов с поверхности и синих ядовитов из морских глубин. Тех самых, которые Ирдас дважды использовал, чтобы покончить с собой, а в итоге оставался живым. На третий раз он перестраховался, набрал все возможные яды, письмом попрощался с родными, предупредил начальство, но тут явилась я и объела суицидника. Он называл меня своей богиней. Каждый вечер радостно хромающий возвращался в квартирку под скалой, сотни раз говорил спасибо, зацеловывал с ног до головы, осыпал подарками, катал на тритоне, показывал красоты пещер, дарил редчайшие цветы. Он неоднократно спасал меня от похитителей, вернее, встречал от них на полпути. Но это не важно. Важно, что все было замечательно, пока я не призналась в беременности. Окрыленный новостью, Ирдас вначале не пустил меня на бал по случаю совершеннолетия принцессы, а после медленно, но верно стал забывать о дарах для богини и о том, что по вечерам нужно возвращаться домой. Изгнанный из-за бесплодности, лишившийся невест из-за безродности, эльф вознамерился вернуть себе не только имя рода Каери, но и занять высшую точку в следственной карьере. К рождению сына он возглавлял отдел следопытов. Через год стал верховным министром кротов. 22 месяца спустя он своим выступлением по вопросам государственных преступлений открыл комитет министров и вот уже 9 лет подряд удерживал пост канцлера безопасности Арена. Я могла бы обвинить его в холодности, недальновидности, беспечности. Могла презирать за попустительство в отношении родни. Могла ненавидеть за то, что не меня, а нашего 2-летнего сына выкрали несогласные с повышением следопыта враги. Могла бы, но не стала. Я знала, медноволосый эльф любил нас всем сердцем. Чуть меньше, чем работу, но больше, чем себя. когда лорда Каваладу на посту королевского советника заменил его мрачный преемник Аффа, и конфликт между Ареном и Греном в очередной раз обострился, Ирдас сделал все, чтобы обеспечить нам побег. То, что он освободил членов невезучей группы Грифят, связался с капитаном Нигье на поверхности, нашел исчезнувшего в подземелье Лира и организовал нашу с сыном смерть, я узнала лишь в шаге от свободы. Своды влажных пещер разошлись, пряная жаркая ночь опалила кожу сухим прикосновением ветра. Я не могла надышаться, насмотреться на чистое звездное небо, на безграничную антрацитовую высоту. Не веря, я не слышала шум морского прибоя и гул маготранса, ожидавшего беглецов, крепко сжимала руку самого нежного, преданного и невероятного эльфа и не находила слов. Прогулка верхом к светящимся скалам, которую мы совершили в честь четвертой годовщины, завершилась выходом наверх. Я потрясенно смотрела на поднявшихся нам навстречу грифят, а Ирдас приветственно махнул им, спрыгнув с тритона вниз, спустил меня и быстро отстегнул от седла кроватку с сыном. Нигье, который совсем не изменился, подлетел к нам, взял кроватку и коротко отрапортовал. «У вас 4 минуты». «Секунду», — бросил Ирдас. Он наклонился к сыну, поцеловал его в лобик и погладил по медным вихрам. «Будь сильным и смелым, мой мальчик. Береги маму», произнес на Альге и обратился к капитану. «Надеюсь, вы помните уговор?» «Не сомневайтесь, наши судьбы в ваших руках. 3 минуты». Нигье отступил, муж проводил его тяжелым взглядом и, развернувшись, притянул меня к себе. «Не паникуй. Я обо всем договорился. Росса и Дис были отпущены в счет отработки. Грэм и Изма получили метку опустошенных, и некромант более не претендует на них. Лир очень нужен здесь, во дворце, поэтому официально мы его убьем и принесем соболезнования королевству Грен. Не пугайся, Лир не против, а Нигье пообещал молчать. Теперь о тебе и Гиллиане. Так как по бумагам я женат на сиротке Иллаин Релига, ты, Лилиан Гаре, все эти годы провела в катакомбах, где связалась с надзирателем, родила сына и за счет некоторых привилегий удачно избежала тяжелой работы. Тихо хмыкнула и не смолчала. «И за что меня в таком случае отпустили? За красивые глаза?» «За вредность. Ты приревновала надзирателя к новенькой заключенной и отравила его гарнизон». «Поразительный поступок. На такое никто в здравом уме и твердой памяти», рассудила я и осеклась. «Потому что подобные преступления не наказывались только в одном случае, в случае полного помутнения разума. Я что, сумасшедшая?» «Есть немного». Ирдас притянул меня к себе, крепко обнял, прошептал в макушку. «Пообещай мне, что вы будете в безопасности, а ты счастлива». Я слышала глухой хрип в его голосе и сама бессовестно сипела. «А иначе что?» «Я поднимусь за вами и больше никуда не отпущу», — заявил он со смешком. «Будь возможность, я бы влюбилась в тебя повторно». Честное признание далось как никогда тяжело. «И опять бы страдала вдали от просторов». Муж наклонился, стер мои слезы, поцелуем коснулся дрожащих губ. «Достаточно боли, моя нежность. Тебе тоже нужно жить». Тоже жить? Последние минуты мы безудержно целовались, как когда-то давно, когда я была перепуганной потерявшейся девчонкой, а он умирающим следопытом. Мы цеплялись друг за друга, до боли вжимались в тела, тритон тревожно бил хвостом, педант Нигье отсчитывал секунды, колючие звезды ослепительно сияли, а внутри меня в очередной раз переворачивался, трещал и осыпался устоявшийся взгляд на несовершенный, несправедливый мир. На какое-то мгновение захотелось остаться с моим эльфом медноволосым, но память услужливо подбросила картины последних 2 лет. Как я неделями сидела в закрытой квартире, как при любом подозрительном звуке бежала к сыну, как боялась потерять его из виду и почти постоянно держала возле себя. Испуганная, издерганная, одичавшая от тоски и почти заболевшая от нее же. Я боготворила злостного трудоголика мужа, но хоронить себя в подземелье просто не могла. Не станет меня, кто возьмет опеку над нашим неугомонным чадом. Наемная прислуга или остроухая родня, едва не сгубившая идеального Ирдаса? Пожри меня, демоны, я не настолько сошла с ума. Именно эта мысль меня отрезвила, толкнула к маготрансу на исходе последних секунд и не позволила расплакаться, когда Росс обрезгливо бросил, что подстилкам надзирателя несказанно везет, раздвинула ноги, родила уродца и получила свободу от работ. Мысль, что об истинном звании Ирдаса Ги Каери знает лишь капитан Ниге, бескрайне порадовала, а вот упоминание уродца огорчило. Стремительно брошенный дротик впился в мощную шею Россы в опасной близости от сонной артерии. Не убило, но знатно отравило. Говорить он перестал, дышать, впрочем, тоже. Оно и к лучшему. В разлившейся ужасом тишине мои слова прозвучали тихо и отчетливо. Не хочу пугать, но напомнить, думаю, стоит. Несмотря на легкую жизнь без работ, я осталась все той же отъявленной гадиной, и за оскорбление моей семьи буду убивать мстительно медленно, не морая рук. Росса захрипел, раздирая горло, а затем упал на пол и забился в агонии. И пока я раздумывала, вколоть ли противоядие сейчас или дождаться более явной синюшности, яд из фазы приветствия перешел к фазе близкого знакомства и начал выкручивать обидчику кости. «Лили!» – забеспокоился Нигье. «Говори тише, ты разбудишь ребенка». «Он под пологом тишины и под охранным щитом», – ответил предусмотрительный капитан и прикоснулся к моему плечу. «Не доводи до смерти. Росса вспыльчивый идиот. Был бы рад поменяться с тобой местами, но рожать ему не дано. Лили!» – позвал он с тревогой. «Еще секунду или две», ответила я и наклонилась к бывшему грифенку, поймав его обезумевший от боли взгляд, ласково спросила: «Надеюсь, ты понял?» Он понял. Получил противоядие, а поостыв и подумав, в знак примирения отдал мне кнут из Асса. Это был первый бесценный подарок в моей огромной коллекции просьб о прощении. Вскоре ее пополнил стилет от Грэма, клинок от Измы, метательные звездочки от Диза, духи с приворотом от фрейлины короля, магический страж от одного из министров и бесценная сапка от Хузга. Досточтимый глава гильдии крыс за заказанные мною иглы с возвратом предложил заплатить не золотом, а чем-нибудь более легким и для нас двоих приятным. Отказ принял стойко, но в следующую нашу встречу, когда его едва живым принесли к моему порогу, воровской кардинал протянул мне сапку и попросил себя спасти. Мужчины в моей жизни были. Немного и недолго. Да и не мужчины вовсе, а скоты. Чтобы поддержать легенду о моем сумасшествии и не угодить на службу королевства, я купила внушительный участок земли в самом неблагоприятном, даже опасном месте. Бешеные деньги заплатила за первые деревья и кусты и двойную цену за подведенную к дому воду. Маги крутили пальцами у висков, потому что домом я гордо именовала две каменные стены и пол с разрушенной чашей бассейна. Все, что уцелело от постройки после пленения Верховного и выжигания степи. На возведение, а по сути на выращивание прочих стен, полов и крыши ушло года три. В это же время я укрепляла связи с нужными людьми, пыталась создать целебные составы на основе ядов, активно искала, кому бы их сбыть. Первые с трудом прижившиеся травы еще не успели зацвести, когда в моей жизни появился мужчина. Сероглазый брюнет с трапециевидной спиной и плечом, обещавшим поддержку, почти добился встречи с моим сыном, почти вошел в доверие и напросился в дом, когда у меня проснулось магическое зрение. Никогда не думала, что красные пески и степи могут не только вытравить холод пещер, но и обнаглевшего негодяя выдать. Слишком счастливая или просто привыкшая к мужскому плечу, я не поверила, когда увидела плетение следилки у порога, не поверила, заметив печати доверия и восхищения в собственной кухне и в гостиной у окна, где я за чтением время провожу. Но когда подлец, поглаживая мои руки, стал плести приворотные путы, я прозрела, наконец. Перестала млеть от глубокого баритона и вслушалась в слова дружеской просьбы незаметно отравить кое-кого. «Не бойся королевских псов. Если тебя поймают и казнят, я возьму опеку над твоим уродом, сорванцом на себя. И, несомненно, найду, кому продать твой чахлый сад». Из моего дома он не вылетел, выполз. И судя по тому, что псы меня крупно оштрафовали и попросили более никого не травить, эта падаль осталась жива. Еще с двумя ухажерами я познакомилась через год, а с четвертым и последним приблизившимся еще через 2 года. Но все они, как под копирку, пытались добиться доверия, а после шантажировать сына. С ними я улучшила навыки мщения и умение затирать следы, но всякий раз получала от псов штраф и напоминание не травить, даже если честно заслужили.